ничего не слышал и думал только о предстоящем удовольствии. «Папа!» — диким голосом заорала я. «Мама спрашивает, зачем ты забрал у Лильки подстилку?» «Что?» — удивился отец. «Какую подстилку?» «Льняную, пеструю». «Да никаких подстилок я не забирал. С какой стати мне отнимать у Лильки подстилку?» «Я не знаю, с какой, просто спрашиваю». «А что вы тут раскричались?» — высунулась Люцина из своей комнаты. «Что за подстилка?» «Да вот, гляди сама. В моей сумке оказалась чужая подстилка. Откуда она здесь взялась? Может, это ты ее свистнула, Люцина?» Люцина категорически отвергла гнусные инсинуации. Тут из ванной вернулась Тереза. «Что за крик вы тут подняли?» — осуждающе произнесла она. «Воспитанные люди так себя по ночам не ведут». «А ты можешь с отцом разговаривать шепотом?» — обиделась я. «Видишь же, он без очков». «Нет, кто-то нас двоих спятил». «Ну при чем тут очки? Он что, лучше слышит, когда надевает очки?» «Ну, конечно. Ведь в его очки вставлен аппарат для глухонемых. То есть, я хотела сказать, для людей с плохим слухом. В очках отец слышит прекрасно и обижается, что это мы так кричим на него». «Ну, вы в самом деле кричите? А почему он не носит очки?» «Ну, для зрения они ему не очень нужны. Отец их не любит. Жалуется, что давят на уши». Мамуля последовательно придерживалась темы. «Тереза, ну, может, ты, наконец, скажешь, откуда в моей сумке могла появиться эта тряпка?» «Сама не влезла, а остальных я уже всех опросила». «А что?» — удивилась Тереза. «Разве это не твоя подстилка?» «Ну, не моя, конечно. Я свои вещи знаю. В жизни у меня ничего похожего не было. Мне и в голову бы не пришло приобретать такую безвкусицу в желто-зеленые полосы. Ужасное сочетание». Тереза в ужасе схватилась за декольте, как делала всегда в минуты крайнего смятения и сильных душевных волнений. «И в самом деле не твоя. Ну, раз я говорю, Боже милостивый. А я думала, твоя. Ну, честное слово, я была в этом уверена». «Так тебе что-то известно о ней?» «Да я сама сунула ее в твою сумку. Но я слово даю». «Ну, ладно. Так откуда она у тебя появилась? У Лильки свистнула?» На Терезу жалко было смотреть. «Да нет, не у Лильки», — сказала она жалобным голосом. «Висела на стуле. Мы собирались, ну, я и подумала, что это твоя». «Да где висела-то?» «В королевском замке. То есть в их комнате для приезжающих. Но слово даю». «Так, стащила королевскую подстилку», — обрадовалась Люцина. «Нашего имущества прибыло. Подстилка прекрасного качества, льняная, почти новая. Да, еще несколько фабрики мы разбогатеем». Мамуля осуждающе глядела на своих легкомысленных младших сестер. «Ты и в самом деле украла эту тряпку?» — прокурорским тоном спросила она младшую. «Ну, выходит, украла», — сокрушенно призналась та. «А что теперь сделать?» И тут же спохватилась. «Да что я такое говорю? Ведь не нарочно же я. Я была уверена, твоя вещь». Мамуля расстроилась. «Езус Мария, святой Юзеф, ну что теперь делать? Хороши, нечего сказать. Нас, как порядочных, пускают в комнаты для приезжих, а мы крадем у них тряпки. Нет, что-то надо обязательно сделать. Янек, ты слышишь, что случилось? Янек! Нет, я с ним с ума сойду. Янек, Тереза украла подстилку». «А больше ты ничего не украла?» — с надеждой поинтересовалась Люцина. «Лучше сразу признавайся, а то угрызения совести замучают». Я подлила масло в огонь. «Подстилка льняная, почти новая, покупайте польский лен. Польский лен — лучший подарок. Там у них за границей он очень ценится». Тересу, казалось, кондрашка хватит. Отец, наконец, расслышал, в чем дело, и теперь пытался получить исчерпывающую информацию о злополучной подстилке.